Глава 15. Этот день был не похож на другие дни, как собаки не похожи на кошек, а те и другие вместе на хризантемы, или на морской прибой, или на скарлатину. Во многих штатах, в нашем-то во всяком случае, существует закон, по которому в праздничные дни должны лить дожди, специально, чтобы промочить людей до нитки и в конец испортить им настроение. Июльское солнце отбилось от орды маленьких перистых облачков и обратило их в бегство. Но с запада, из долины Гудзона, надвигались воинственные полчища темных грозовых туч, вооруженных молниями, уже глухо бормочащих что-то на ходу. Если все пойдет строго по закону, то ливни не прольются до тех пор, пока на шоссе и на пляжах не скопится максимальное количество людишек, муравьишек, одетых по-летнему и по-летнему доверчивых. Большинство магазинов у нас в городе открывалось в половине десятого, но Марулу, стараясь урвать хоть на грош побольше, заставлял меня делать фальс-старт получасом раньше. От этого, пожалуй, надо будет отказаться. Ничтожной выгодой не окупятся враждебные чувства, которые питают к нам другие торговцы. Марул об этом не знает, а если и знает, ему плевать на это. Он иностранец, итальяшка, тиран, бандит, кровосос, ублюдок и 8 разновидностей сукиного сына. После того, как я загубил своего хозяина, его недостатки и грехи, естественно, так и бросились мне в глаза. Длинная стрелка отцовского хронометра медленно ползла по кругу. Я поймал себя на том, что мету ожесточенно, напрягая мускулы в ожидании той минуты, когда моя задача потребует от меня быстроты и слаженности всех движений. Я дышал ртом. Желудок поджимал их самым легким, как бывало на фронте перед боем. Для субботнего утра, да еще перед 4 июля, народу на улице было маловато. Вот появился какой-то неизвестный мне старик с удочкой и зеленым пластмассовым ящичком для рыболовных принадлежностей. Идет к городской пристани и просидит там весь день, закинув в воду леску с несвежей наживкой на крючке. Он даже не взглянул на меня, но я заставил его обратить на себя внимание. «Желаю удачи! Ловись, рыбка большая! У меня никогда ничего не ловится. Иной раз оку не вытянешь, сомневаюсь». Ярый оптимист, но, по крайней мере, я запустил крючок в его память. Вот и Дженни Сингл плывет по тротуару. Походка у Дженни такая, будто у нее ролики вместо ног. Во всем Нью-Бэй-Тауне найти, пожалуй, менее надежного свидетеля. Как-то раз Дженни открыла кран духовки, а газ не зажгла. Не миновать бы ей взорваться и взлететь на воздух, да только она никак не могла вспомнить, где у нее спички. «С добрым утром, мисс Дженни! С добрым утром, Дэнни! Я Итан!» «Ну да, конечно, конечно, хочу испечь пирог». Я пытался оставить зарубку у нее в мозгу. «Какой?» «Я сама не знаю, потому что ярлычок с пакета отклеился». «Если мне потребуется свидетель, лучше не придумаешь». «Но почему она сказала Дэнни?» Обрывок фольги никак не поддавался моей метле. Пришлось нагнуться и подцепить его ногтем. А банковские мышки осмелели, рады, что кота Бейкера нету. Вот их-то мне и нужно. Было без нескольких секунд 9, когда они выскочили из кафе и что из духа побежали через дорогу. «Ходу, ходу!» — крикнул я, и они смущенно улыбнулись, атакуя дверь банка. «Теперь пора. Не надо думать обо всем сразу. Шаг за шагом, и каждый шаг в отведенную ему секунду, как было рассчитано, я заставил свой нервический желудок опуститься туда, где ему надлежит быть, теперь поставить метлу у дверного косяка на самом виду. Движения у меня были размеренно быстрые, но не суетливые. Уголком глаза я увидел на улице машину и остановился, пропуская ее мимо. «Мистер Хоули!» Я повернулся назад всем телом, как это делают в кино загнанные в угол гангстеры. Запыленный темно-зеленый «Шевроле» скользнул к тротуару, и из него, силы небесные, вылез тот фронтоватый чиновник из Нью-Йорка. Твердая земля дрогнула подо мной, точно отражение в воде. Остолбенев, я смотрел, как он идет прямо на меня. Мне казалось, что на это понадобилась вечность, а на самом деле миг, и все было кончено. Возведенное мной совершенное здание рассыпалось прахом у меня на глазах, точно давно похороненный труп при соприкосновении с воздухом. Я хотел кинуться в уборную и проделать все остальное, как было задумано. Нет, ничего не выйдет. Закон Морфи не подлежал отмене. В такую минуту думаешь, вероятно, со скоростью света. Трудно отказаться от плана, который долго вынашивал, проверяя на себе раз за разом, так что выполнение его казалось только очередной проверкой, но я его отверг. Отбросил, поставил на нем крест. Выбора у меня не было. И в голове со скоростью света пронеслась мысль. Слава Богу, что он не пришел минутой позже. Это была бы та самая роковая случайность, о которой пишут в детективных романах. А тем временем молодой человек деревянной походкой вышагивал по тротуару. Раз, два, три, четыре шага. Что-то, наверное, было по мне заметно. «Что с вами, мистер Хоули? Вы больны?» «Живот схватило», — сказал я. «Это с каждым может случиться. Бегите, бегите, я подожду». Я кинулся в уборную, закрыл за собой дверь и дернул цепочку, чтобы зашумела вода. Света я не зажег. Я сидел в темноте. Мой судорожно трепыхающийся желудок не подвел меня. Не прошло и минуты, как мне действительно понадобилось, и я простался, и мало-помалу тугая пульсация внутри утихла. К своду законов Морфи добавился еще один подпункт. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств менять план немедленно. Со мною и раньше так бывало, что в критических положениях или в минуты большой опасности я словно вылезал из собственной шкуры, становился поодаль и с интересом стороннего наблюдателя следил за самим собой, за каждым своим жестом, за ходом моих мыслей, оставаясь совершенно спокойным. Сидя в темноте, я видел, как тот, другой, сложил в четверо свой идеальный план, сунул в ящик, захлопнул крышку и убрал его. Не только с глаз долой, но и с памяти вон. Другими словами, когда я встал в темноте, застегнулся, оправил фартук и взялся за ручку тонкой фанерной двери, я был просто продавец в бакалейной лавке, которому предстоял хлопотливый день. И это не для конспирации, так было на самом деле. Я недоумевал, что ему от меня нужно, этому молодому человеку, но при этом испытывал легкое беспокойство, тень застарелого чувства страха перед полицией. «Вам пришлось ждать, простите», — сказал я. «Сам не знаю, отчего это меня так скрутило. Сейчас поветрие. Такой вирус ходит», — сказал он. «То же самое было с моей женой на прошлой неделе. Ну, этот вирус, наверное, с дубинкой. Я еле добежал. Чем могу служить?» Вид у него сразу стал смущенный и извиняющийся, чуть не пристыженный. «Странное дело, на что иной раз способен человек», — начал он. Я преодолел в себе желание сказать «всякое бывает, и слава Богу», что не сказал, потому что следующие его слова были: «На нашей работе чего только не бывает». Я зашел за прилавок и ногой закрыл крышку кожаной коробки от шляпы и облокотился на прилавок. Как странно. 5 минут назад я смотрел на себя глазами других людей. Так было надо. Мне важно было знать, что они видят. И пока этот человек шел по тротуару, он казался мне огромной, мрачной, беспросветной судьбой, врагом, людоедом. Но сейчас, когда затея моя была спрятана в дальний угол, уже не существовала как часть меня самого, я увидел в этом человеке нечто иное, уже не связанное со мной ни к добру, ни к худу. Он был, пожалуй, моих лет, но какого-то особого склада, особой выучки, может быть, даже особых убеждений. Впалые щеки, волосы, постриженные ежиком, сорочка из белой рогожки, уголки воротничка на пуговицах, галстук по выбору жены, и она, конечно, поправила узел и подтянула концы перед тем, как супруг ее вышел из дому. Костюм у него был темно-серый, ударяющий в черноту. Ногти без маникюра, но аккуратно подстриженные, на левой руке золотое обручальное кольцо, в петлице узенькая ленточка, намек на орден, который он не носит. Рот и темно-голубые глаза приучены выражать твердость, и тем более странно, что твердости в них сейчас ни на йоту, будто бы в нем проткнули дыру. Это был совсем не тот человек, который несколько месяцев назад выкладывал передо мной свои вопросы, словно квадратные стальные брусья на равном расстоянии один под другим. «Вы здесь уже были», — сказал я. «Вы откуда?» «Из Министерства юстиции». «Правосудие творите», — он улыбнулся. «Да, по крайней мере, ищу себя такой надеждой. Но сегодня я здесь неофициально. И даже не уверен, что в отделе одобрили бы эту мою поездку. Но у меня сегодня свободный день. Чем могу служить?» «Дело довольно сложное. Просто не придумаю, с чего начать. Уж очень непривычно. Знаете, Хоули, я служу 12 лет и первый раз встречаюсь с чем-либо подобным. Если вы скажете, в чем все-таки дело, может, я помогу вам?» Он опять улыбнулся. «И слов не подберу. Я 3 часа просидел за рулем. А мне ведь обратно в Нью-Йорк ехать, да еще вечером, когда на шоссе бог знает, что творится. Да, это не шутки. Вот именно. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Уолдер. Ричард Уолдер. Мистер Уолдер, меня-то, выгляди, начнут осаждать покупатели. Не понимаю, почему до сих пор их нет. Огромный спрос на сосиски и горчицу, так что выкладывайте поскорее. Мне что-нибудь грозит, какие-нибудь неприятности? На моей работе с какими только типами не встречаешься. Бандиты, лгуны, жулики, хапуги, глупые, умные. Иной раз терпение вот-вот лопнет, пока найдешь верный тон. Понятно? Ничего мне непонятно. Слушайте, Уолдер, что вы мнетесь? Я уж не такой дурак. У меня был разговор с Бейкером в банке. Вы стараетесь изловить моего хозяина Марулло? Уже изловили, — тихо сказал он. За что? Нелегальный въезд. Мое дело маленькое. Мне дают досье, и я выполняю все, что от меня требуется. А судят, решают его участь другие. Его вышлют? Да. А он собирается протестовать? Может, я могу помочь? Нет, протестовать он не хочет. Признал себя виновным. Уедет, и дело с концом. Подумать только. Вошли покупатели, сразу человек 7-8. «Я вас предупреждал!» — крикнул я и стал помогать им выбрать, что нужно или что им казалось нужным. К счастью, сосисок и булочек у меня были запасены горы. Уолдер спросил через голову, «Сколько стоит пикули?» «Цена на ярлыке». 39 центов, мэм», — сказал он. Я пошел взвешивать, завертывать, упаковывать, подсчитывать. Его рука потянулась мимо меня к кассе и выбила чек. Когда он отошел, я взял кулек и из стопки выдвинул ящик прилавка, прихватил кульком старый револьвер, отнес его в уборную и опустил в банку со смазочным маслом, давно его дожидавшуюся. «Вы молодцом справляетесь», — сказал я, вернувшись. «Работал помощником продавца сразу после школы. Оно и видно. А разве у вас нет подручного? Вот хочу сына взять, пусть помогает». Покупатели всегда налетают стайками, а не поодиночке. В промежутках продавец переводит дух в ожидании следующего прилета. И еще одно. Если люди работают вместе, острые углы между ними стираются. В армии выяснилось, что когда белые и черные сражаются рядом против общего врага, они перестают враждовать друг с другом. Мой подсознательный страх перед полицией рассеялся окончательно, как только Уолдер взвесил фунт помидоров и, выписав на пакете столбик цифр, подсчитал сумму. Наша первая стайка улетела. «Ну, говорите скорее, что вам от меня нужно», — сказал я. «Я обещал Марулло съездить сюда. Он хочет передать вам лавку». «Вы с ума сошли! Простите, мам, это я своему приятелю». «Да? Ну, понятно. Так вот, нас пятеро, трое ребят. Сколько мне взять сосисок?» «Ребятам по 5 штук, вашему мужу 3, вам 2. Итого 20». «Вам кажется, что не способны съесть по 5 сосисок? Не мне, а им так кажется. Вы на пикник?» «Угу. Тогда возьмите 5 лишних, потому что несколько штук обязательно упадут в костер». «Где у вас затычки для раковин?» «Там сзади, где на шатыре стиральные порошки». Так у нас все и шло в перебивку, да иначе быть не могло. Если отредактировать наш разговор, вычеркнув покупателей, то он был примерно такой. «Я до сих пор не могу прийти в себя. Делаешь свое дело, и большей частью с кем сталкиваешься? С разной сволочью? А если привык возиться с жульем, лгунами и разными прохвостами, то порядочный человек тебя просто на повал уложит». «Вы говорите, порядочный?» «Ну, знаете, нашли благотворителя. Мой хозяин такой кремешок, так держись». «Да знаю, знаю, мы сами в этом виноваты. Он мне много чего понарассказал, и я ему верю, знаете. Он выучил, что написано на постаменте статуи свободы еще до приезда сюда. Вызубрил наизусть декларацию независимости. О Билли, о правах, каждое слово горело для него огнем. А потом вдруг не пускают. Но он все-таки пробрался. Помог ему один добрый человек, ободрал его как липку и высадил, не доезжая до берега. Добирайся в прибой сам, как хочешь». Он не сразу уразумел, что такое Америка. Но потом разобрался, постиг, что к чему. «Сколачивай деньгу, о себе думай в первую очередь». Постиг. Он все постиг. Он малый и не глупый, о себе в первую очередь и думал. Все это было пересыпано репликами покупателей, так что связанного рассказа не получалось, а так одни обрывки. Вот почему он не очень огорчился, когда на него донесли. «Донесли? Ну, конечно, долго ли? Звонок по телефону только и всего». «А кто ж это?» «Поди узнай. Наше дело — точный механизм. Нажали кнопку, а уж дальше само собой заработало, как стиральная машина». Почему ж он не скрылся? Устал. Так устал, что сил больше нет. И опротивило ему все. Деньги у него есть, решил вернуться в Сицилию. Все-таки я не понимаю, что вы там сказали про лавку. Он вроде меня. Я умею обращаться с разным жульем. Такая у меня работа. А порядочный человек портит мне всю механику. Я заношусь невесть куда. Вот так и с ним. Один только человек не пробовал его обсчитывать, надувать. Не воровал, не конючил. Марулло пытался научить его, дурня, как надо блюсти свои интересы в нашей свободной стране. Но этому просто пили уроки впрок не пошли. Он долго вас побаивался. Все старался понять, в чем ваш рэкет. И, наконец, понял, в чем. В честности. А что, если это ошибка? Говорит, нет, все так и есть. Ему хочется превратить вас в своего рода памятник тому, во что он сам когда-то верил. Ну вот, Документ о передаче лавки у меня в машине. Вам остается только одно — зарегистрировать его. Ничего не понимаю. Да я не уверен, что сам понимаю. Вы же знаете, как он говорит, с 5 на 10. Вот я попытался перевести вам то, что он пытался мне втолковать. Человек вроде устроен так, чтобы действовать в одном направлении, в одном определенном направлении. Если он вдруг меняет его, что там портится, и нарезка с винта долой. Словом, плохо дело. Или, говорит, это вроде расчетов за электричество, когда сам себе квитанцию выписываешь, напутаешь что-нибудь, расплачиваясь потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас. А вы-то зачем сюда приехали? Сам не знаю. Что-то меня погнало. Может быть, тоже, чтоб огонь не погас. О, Господи! Лавку забило крикливой детворой и потными женщинами. Теперь, пожалуй, до самого полдня не будет ни единой свободной минуты. Олдер сходил к машине, вернулся и, разделив надвое волну по летнему суматошных женщин, добрался до прилавка. Он положил передо мной толстый пакет, перевязанный шнурком. «Ну, мне пора. Шоссе будет так запружено, что и за 4 часа не доберусь. Моя жена просто в ярости была, говорила, подождут, а, по-моему, с таким делом ждать нельзя. Мистер, я уж 10 минут жду, когда вы мной займетесь. 7 минут, мэм. Я его спросил, что передать, и он сказал, пожелайте ему всего хорошего, а от вас что? Пожелайте ему всего хорошего». Волна животов, обтянутых платьями, снова сомкнулась у прилавка. Ну, что ж, тем лучше. Я бросил конверт в ящик под кассой и туда же спрятал свою тоску.